Глава 12. Молитву на хороший день прервал стук в дверь. «Госпожа?» Все в дворце знали, что в ее личные комнаты не должно входить без приглашения. Она все еще была воительницей из Сарам. «Сейчас!» Диана склонила голову и спокойно закончила слова, направленные к Великой Матери. Потом, поправляя хавду, встала из-за стола. Она знала, что это не может быть кто-то чужой, но все равно положила ладони на рукояти тальхеров, доверяя людям, но не больше, чем себе самой. «Входите!» Молодая служанка осторожно заглянула и, только удостоверившись, что лицо Дианы скрыто под экхааром, переступила порог. Диана сразу ее узнала. Лойла, та, что была с Гвизармой. На этот раз она, к счастью, вооружилась легкой саблей, хотя пояс, на котором висело оружие, был слишком свободен, а потому ножны постукивали девушку по колену. «Они пришли, госпожа, все трое». «Все трое». Она полагала, что, по крайней мере, одна откажет. Но торговля замерла, только немногие караваны шли на север, а потому для Иссарам был важен каждый медяк. А она предлагала плату не медиками. «Где ждут?» «В саду желтой лилии, как ты и приказала, госпожа». «Хорошо, пойду к ним, а ты останься при князе». Девушка заморгала, смущенная. «А, нет, Лойла, я справлюсь. Ах да, вечером зайди к дворцовому оружейнику, пусть подтянет этот пояс. Не сумеешь быстро вынуть саблю, если будет находиться так низко». Девушка покраснела и присела в поклоне. «Да, госпожа». Встреча должна была состояться в той части дворца, что находилась вне дома женщин. Диана решила, что это подходящее место. Формальности еще не выполнены, а клятвы не принесены, а потому осторожность не помешает. Пока не будут заключены необходимые договоры, она не впустит этих женщин в личные комнаты. Сад был квадратом в 50 ярдов, посыпанным мелкими белыми камешками. Посредине устроили овальный прудик, поросший лилиями. Естественно, желтыми, хотя в эту пору дня большая часть цветов еще не успела раскрыть лепестки. Приглашенные женщины ждали у пруда. Две стояли в свободных позах, третья присела на берегу и окунала ладонь в воду. Диана остановилась в дверях и смотрела, укрывшись в тени. Две стоявшие были глориски, а та, что мочила руки, происходила из схайхиров. Оба племени обитали на западных землях из Сарама, потому между ними и диахирами Дианы не было никаких кровавых счетов, а это важно, поскольку Диана собиралась доверить им безопасность своего дома. Глориски одевались в свободные наряды, чьей главной частью была хавда, доходящая до середины лодыжек, открывающая руки с глубоким декольте. Их экхаары напоминали заслоны, носимые многими местными женщинами, а головы украшали сложные многоцветные тюрбаны. В противоположность этой паре, женщина из хайхиров внешним видом и одеждой напоминала молодого мальчика, мелкая и худощавая, в льняных штанах, крашенных в выгоревший коричневый цвет и в свободной серой рубахе с длинными рукавами. Ее завеса на лице напоминала мешок со вставкой из ажурной ткани на высоте глаз, перевязанный на лбу куском шнурка. Это племя, проживающее на западе пустыни, с самого краю родных земель Иссарам, не славилось ни красочными одеждами, ни любовью к украшениям. Земли их были лишены каменных афраагр, а потому они жили, словно большинство пустынных кочевников, водя стада по негостеприимной земле и странствуя от оазиса к оазису. Зато годы сражений с намадами превратили схайхиров в лучших лучников и мастеров копья среди земляков Дианы. А еще в несравненных всадников. Даже некоторые воины дихиров отправлялись на запад, чтобы, проведя несколько месяцев в пустынях, посмотреть на искусство боя на копьях, дротиках и на мастерство лучников этого племени. Вот и эта худощавая воительница положила себе на колени копье длиной в 6 футов, огнутый лук и колчан, полный стрел, оперла каменную окантовку прудика. Когда они познакомились, она представилась как Расх Иванну. А мужское имя не удивляло, поскольку пустынные незабудки, вышитые на манжетах и по вороту ее рубахи, говорили всем, что она — присягнувшая девица. В 15 она принесла клятвы, что никогда не познает мужчину, как другие женщины, что будет для своей матери и отца сыном, а для соплеменников — братом, кузеном и другом. Сменила имя, надела мужскую одежду и официально перестала быть девушкой. Восточные племена блюли этот обычай, перенятый от несуществующих уже пустынных народов, но поскольку присяга девицы никоим образом не противоречила законам Харуды, это никому не мешало. В караван-сарае Диана говорила с воительницей больше часа и знала, что мешковатая завеса скрывает лицо 50-летней ветеранки пустынных странствий и что женщина вот уже 30 лет ходит труднейшими путями Таравахин. К тому же, что куда важнее, пояс, опоясывающий талию лучницы, был грязно-белого цвета. Мастерица копья в бою стоила 3 мужчин, а то и 5. 2 другие женщины были вооружены более привычно. Та, что повыше, назвалась Амвер, дочерью Павалли, и владела длинной восточной саблей, похожей на обычные для дальнего юга шамширы. Та, что пониже, широкая в плечах, как грузчик, представилась как Бахмерия Сталлар. Вооружена была юфиром с клинком чуть длиннее, чем оружие, используемое в племени Дианы, и противу обычаев дихиров оружие носила не на спине, а на талии. Диана немного узнала об обеих. Они вот уже 10 лет нанимались охранницами караванов, всегда в паре, всегда за ту же ставку, которую платили мужчинам. Девушки имели чувство собственного достоинства и умели позаботиться о себе. И были рассудительны, потому что приняли ее предложение, вместо того, чтобы терять время и деньги в караван-сарае. Диана вышла из затененного входа неспешно, пошаркивая ногами, чтобы о ее приходе сообщило шуршание камешков. Это была такая неписанная традиция. Если ты, вооруженный, приближаешься к воительницам из сарам, проследи, чтобы не появиться перед ними внезапно. Разве что ты торопишься предстать перед лицом матери. Бахмерия и Амвер приветствовали ее легкими поклонами без особой униженности, но сразу устанавливающими их отношения. Диана хотела нанять их для охраны своего дома, они были готовы к такой службе, а потому отношения «стражник-хозяин» обязывали к определенной степени уважения. Расх Иванну забросила колчан себе на плечо, одной рукой подняла лук, второй копье и встала неподвижно, в позе, выражающей самое большее вежливый интерес. Знала, зачем ее сюда пригласили, но с той, кто носит белый пояс, переговоры ведут иначе, чем с обычной наемной саблей. Диана улыбнулась под Экхааром. Уже во время беседы в караван-сарае с Расх было непросто разговаривать. Она оставалась высокомерной и дика, но плата, которую Диана ей предложила, похоже, оказалась интересна даже для горделивой воительницы. Диана тоже легонько поправила пояс с стальхерами так, чтобы ножны белой кожи были предъявлены надлежащим образом. «Спасибо, что пришли. Вы доставили мне этим огромную радость». Она отозвалась на самом официальном варианте «киссари», которые используют, когда договариваются о контрактах между разными племенами. Иссарам обитали в столь многих местах и контактировали со столь многими народами, что некоторые местные диалекты и говоры порой оказывалось слишком сложно понять другим племенам, а потому первоначальную разновидность их языка поддерживали все певцы памяти и те, кто странствовал по миру. Это облегчало контакты. Ну и еще одно. Диана могла поспорить, что во дворце никто не знал языка иссарам. Так что стоило нанять воительниц хотя бы по этой причине, чтобы поговорить на свободную тему без боязни быть подслушанной. «Я вижу, что рассказы правдивы», — отозвалась первая лучница с правильным, хотя и рисковатым, странно обрезающим гласные произношением. «Рассказы?» «Белые ножны. Мастер сабель. Люди говорят, что ты носила такие, когда убила сапфировый меч тростника. Тебе стоило прихватить их с собой, когда мы общались в караван-сарае?» «У меня нет привычки колоть людей в глаза белизной ножен. Некоторые могли бы посчитать это попыткой предупреждения». «Никто не говорит о страхе, девушка». Эта внезапная и снисходительная девушка уколола Диану сильнее, чем она ожидала. На миг, буквально на 2 удара сердца, она прикидывала, не проигнорировать ли это. Но если она поступит так сейчас, ей придется пропускать мимо ушей 100 таких шпилек ежедневно. А кроме того, бой с тенью уже давно ей стал надоедать. «А кто первым комментирует цвет смерти? Я вижу твой пояс, но правда ли мне стоит поклониться? Или же по поясу ползут просто холодные бусы?» Стоящие чуть позади воительницы забурчали, быстро подняли открытые ладони на высоту лица и отступили на 2 шага. «Это не наше дело. Мы ничего не ставим под сомнение, ни во что не вмешиваемся». «Холодные бусы». Диана и сама однажды надела их на шею в ответ на глупый вызов со стороны кузин и кузенов. Среди сотен видов змей, ползающих по пустыням, два были крайне опасны. Первый — пурпурный браслетник, один из ядовитейших гадов, какие только известны людям. Тело его покрывают полосы пурпура всех оттенков, от цвета засохшей крови до яркой алости скальных маков. Укус его сперва вызывает ужасную боль, потом отек, удушение, корчи и, наконец, смерть в кровавом поту, орошающем лицо. У взрослого здорового мужчины все это занимает всего несколько часов, у ребенка — полчаса, не больше. Вторая змея, ответственная за немало смертей, совершенно не ядовитая кровавая ручьевка. Это отдаленная родственница браслетника на первый взгляд кажется похожей на него, словно один тальхер Дианы на другой. Вот только у браслетника всегда парное число полос на теле, а у ручьевки не парное. А проблему представляло то, что ребятня из Сарам любила идиотские споры, в том числе и самый, пожалуй, популярный. Найди ручьевку, схвати, повесь себе на шею, пусть оплетет ее, словно холодные бусы. Сложно сосчитать число полос на змее, что убегает от тебя по песку. Легко ошибиться в подсчете, когда держишь в руках яростно извивающегося гада. Тяжело умирать, когда надел себе на шею браслетника, в чьих клыках яд, способный свалить коня. Да, ручьевка отвечала за множество смертей, потому что во время глупых игрищ ее часто путали с ядовитыми родственниками. Но не об этом были слова Дианы. Она уже доказала свое право на белизну ножен, победив на ступенях храма огня Каэлира сапфировый меч дома Тростника и двух его помощников. Об этом поединке рассказывали по всему Дальнему Югу. Но из Сарам знали, что ручьевка притворяется кем-то, кем она не является, чтобы не пасть жертвой хищных птиц, пустынных лис или других змей. Она была ловкой, за что ее уважали, но одновременно совершенно не опасной. Потому и вопрос. Раз Хиванну носила белый пояс, как неопасная змея свои красные? Очень хороший воин, который все же не истинный мастер, тот, кто не умеет вызывать транс-кханс по своему желанию, мог бы вне Афра-Агры и Сарам годами притворяться тем, кем он не был, требуя большей цены за свои услуги и дешевыми фокусами, наполняя сердца врагов страхом. Единственным упоминанием о холодных бусах Диана поставила под вопрос право этой женщины носить белый пояс. Отчего нет? Она тосковала по звону стали, улыбнулась и положила ладони на рукоятях сабель. Старшая из Сарам только кивнула слегка, неспешно отложила на землю колчан и лук. «Ты права. Я согрешила гордыней, называя тебя девушкой, словно ты моя младшая, глуповатая родственница. Если половина из того, что говорят о твоем поединке, правда, то я должна бы отрезать свой глупый язык. Но теперь...» Она подняла копье, и оно превратилось в свистящий круг над ее головой. «Слова уже вылетели, а я не стану их ловить и глотать назад. Проверим себя». Диана почувствовала радостный ропот крови в висках. Транс был рядом, ждал вызова, словно старый друг. Рукояти тальхеров, казалось, постановали от прикосновения ее ладоней. Но оставалось еще одно дело. «Я ношу под сердцем дитя». «Знаю. Буду стараться не задеть твой живот. А ты, если можно, не задень мое лицо. До этого времени я не заработала на него шрама и предпочла бы, чтобы так и осталось». Расх прыгнула к Диане, а копье ее описало круг и выстрелило вперед, словно атакующая змея. Сабли госпожи Пламени оказались в ее руках раньше, чем противница сделала два шага. Левый тальхер легко огладил наконечник копья ровно настолько, чтобы отбить его в сторону, правый приготовился к блоку, потому что эта предсказуемая атака должна была скрывать хитрость. Скрывала. Второй конец копья ударил снизу, целясь в колено Дианы. Шаг назад, и еще один, когда наконечник ринулся к ее лицу. Она почувствовала тень веселья, в конце концов, они ведь условились, что будут стараться не задеть лицо только одной из них, и сконцентрировалась. Транс пришел, она сама не поняла, когда. Вдруг перестала чувствовать тяжесть сабель в руках, шершавую неровность камня площадки, сопротивление, какое обычно ощущает тело, если заставить его экстремально напрягаться. Она превратилась в воду, в ветер, плыла и летела. И потому заметила, что ее противница тоже потянулась за Кхаанс. Должна была почувствовать нечто вроде гордости. Если старший, более опытный мастер призывает транс-битвы почти одновременно с тобой, это значит, что он уважает и ценит твои умения. Что признает тебя равным себе, несмотря на преимущество возраста и большее число проведенных боев. Но для гордости будет время позже. Сейчас остается лишь бой, удар за ударом, уклонение за уклонением. Быстрее, еще быстрее, сократить дистанцию. Копье в 6 футов — это оружие, позволяющее держать противника на расстоянии, дающее преимущество даже в поединке с тем, кто вооружен гресфом, двуручным мечом для боя с конницей. А потому короткие сабли Дианы должны быть быстры, а ей нужно подступить вперед, атаковать. Она не может позволить противнице оторваться от нее и отскочить. Еще быстрее! Старшая воительница отбивала все удары, снизу, сверху, косые. Ее копье, хотя и тяжелое, в клепках под самый наконечник, танцевало легко, словно тростинка. Несколько минут обе они выглядели, словно окруженные прозрачными завесами. Диана, серебрящейся холодной сталью, Расх, матовой, словно дерево, из которого было выполнено древко ее оружия, и только сопровождавший их быстрый металлический лязг сообщал всем вокруг, что это не игра и не фокусы, но настоящий бой. Диана улыбалась под Экхааром так широко, как не улыбалась уже много дней, наполненных попытками взять под контроль хаос в княжестве и опекой над Лавинерисом. А поскольку Транс-Кхаанс несет собственные дары, а один из них — лучшее понимание противника, она не сомневалась, что старшая воительница улыбается тоже. Обоим им это было необходимо. Одной, чтобы позабыть о проблемах, второй — чтобы вспомнить, каково оно — стоять против достойного противника и доказывать, что ты на это способна, пусть бы и самой себе. И обе одновременно поняли, что Диана выиграет этот поединок. Она была в 2 раза моложе, быстрее и более выносливой, к тому же беременна в то время, когда тело ее достигло пика своих возможностей, а опыт старшей воительницы не мог не обращать внимания на эти преимущества. Через миг Диана сломает защиту, и ее тальхеры попробуют крови. Хватит. Она прервала атаку в тот самый миг, когда ее противница отскочила, держа копье в защитной позиции. Диана тоже отступила на 2 шага и спрятала сабли в ножны. На удар другое сердце, пока транс еще не успел ее отпустить, она видела все с удвоенным вниманием, отмечала цвет камешков на площади, лазурь воды в прудике, выражающее больше, чем 1000 слов, удивление, почти ощутимо исходящее от Амвер, дочери Павалии и Бахмери Сталлар. Будут рассказывать об этом и через 20 лет. «Прости мне мои слова, мастер». Диана склонила голову перед Расх Иванну. «Ты — багровая смерть, греющаяся на песке». Так коротко отсалютовала оружием, а потом обернула копье и воткнула его энергично в землю. Было видно, что она тяжело дышит, но Диана знала, что она все еще улыбается. «Тальхеры любят тебя», — выдохнула та. «Прошло уже немало времени с тех пор, когда кто-то заставлял меня так защищаться». Комплимент требовал вежливого ответа. «Прошло немало времени с тех пор, пока я не сумела сломать чью-то защиту. Примешь ли ты мое предложение? Станешь ли ты стражницей моего дома? И учительницей?» «Учительницей?» Расх коротко, резко рассмеялась. «Хочешь, чтобы я тебя учила? Тебя?» Диана покачала головой. «Не меня. Но, уверяю, я найду тебе много внимательных учениц. И вам тоже», — обратилась она к оставшимся. «Если только заключим договор».